Номер 14. Эллен. Территория – кампус, университет. Сделка гнили. Эфелианская летопись. Запись номер 588. Огненный геноцид. Трагедия, произошедшая на Джелида Дэн. Впоследствии весь подвид эфелианов элементалия огня был уничтожен. Причина трагедии – внутриклановые распри в высших слоях. Я переступила порог дома. Желтый платок спал с поникшей головы, пока уставшие ноги не слетело до кресла. Сжавшись в нем, я позволила пустующей комнате пропитать меня тишиной, размышляя о произошедшем. Голоса. И эта картина с моментом сожжения. Нельзя было впускать их. Нельзя было это видеть. А еще этот камень. Только падающие капли воды из крана разрывали удушающую тишину полупустой комнаты. В голове снова появился образ ночнорожденного. Вот так просто открываться иссохшему незнакомцу. Почему он вообще решил помогать? А потом даже имени не сказал. Странный. Он странный, как и все в этом кампусе, Шос. Да и я не лучше. Сама наивность. Вспоминая про голоса, я задумалась об избавлении от мертвецких гостей. Но осознание паршивого положения сразу дало о себе знать. Без помощи не обойтись. Куда идти? У меня не было здесь знакомых из Нижнего мира. А что касаемо того стража, ночнорожденные не работали с душами. Но даже если я решусь поговорить с ним, он, вероятнее всего, неправильно меня поймет. Как будет выглядеть наш разговор? Элементалия огня, невероятным образом спасшийся от геноцида, теперь слышит какие-то голоса. Ненормальное. Ну же, расскажи ему о нас, и в тот же миг потеряешь единственного эфелиана, который в будущем мог стать тебе близким. Я вздрогнула. Озираясь по сторонам, внимательно прислушалась к ощущениям, но вместо мертвецкого сипения слышала глубоко внутри отголоски таинственного незнакомца из колбы. «Сопротивляйся мертвым». Работа с душами — забота жнецов. Помимо них, к мертвым могли прикасаться некроманты, хотя в правилах кампуса было ясно сказано, что некромантия запрещена. Однако что я увидела прямо на пороге? Цветноглазый экзаменатор, первое лицо, которое лицезрел каждый прибывший в обитель равноправия, являлось тем самым некроманским отродьем. Нашлась одна некромантка, значит, есть и другие. С болотной нечистью вести диалог все же проще, чем с собирателями душ. А это означало, что мне снова придется отправиться на поиски. Но в этот раз на поиски ведьм. Недолго думая, я завязала платок покрепче и поспешила в пристанище ночных утех, где проходило полуночное веселье. Пьяные, богачи и прочие желающие утонуть в алкоголе мховых настоек. Оказавшись в ночном просторе кампуса, я вдруг подумала, что если меня поймают как новобранца без сопроводителя, мы оба будем в дерьме. Но главная проблема заключалась как раз-таки в том, что я понятия не имела, где сопровождающий. Возможно, это к лучшему, потому что ему точно не понравилось бы то, что я собиралась сделать. Заведения наполнялись эфелианами. Каждому предлагали напитки, то тут, то там вспыхивали танцы. Сброд из нежити можно было обнаружить на каждом углу. Я почти достигла первого бара, как со стороны корпусов элементалей воды послышался странный звук. Остановившись, я прислушалась. Это был зов. «Помоги!» А затем последовал звук ломающихся костей. «Помоги!» Раздался хруст свернутой головы. Наступила тишина. Суетные дни в кампусе были наполнены столькими событиями, что я не успевала перевести дыхание, и ввязываться в очередную передрягу, кинувшись на зов о помощи, не входило в мои планы. Но в противовес здравым мыслям я продолжала стоять, вероятно, ожидая следующего зова, чтобы вновь нажить себе проблем. «Мать твою, я пожалею об этом!» Аккуратно подкравшись и заглянув за бетонную стену, я увидела эфелянского волка со светлой шкурой. Он отрывал куски мяса с рук мужчины. С пасти стекала кровь. В потемках сверкали звериные светло-зеленые глаза. Вдруг волк перестал жевать. Пара зеленых глаз уставилась на меня. Наткнуться на хищника во время трапезы равносильно прощанию с жизнью. Любой, увидев подобное, первым делом подумает: «Он мертв, я следующий». «Я пожалею об этом». «Я ничего не видела!» Отшатнувшись, вскрикнула я. «Но он видел». Вдруг просипел волк. Мертвый голос, пробирающий нутро. «Твой папаша видел ярость. Трус, позволивший ярости камня поглотить наследие огня. Тот, кто был последней надеждой, испугался камня. Камень! Уродский серый камень! Нам нужен этот камень!» «Опять мертвецкое сипение! Оставьте волка в покое!» Прокричала я уверенно, хотя сама от страха будто приросла к брусчатке. «Двигайся, мать джилийская, двигайся!» «Дерево Иуды спасет живое, камень же пробудит мертвое. Вспомни татуировки Эфелиана земли в тюрьме, святые письмена на руках того, кто также убежал от правды, когда его дед нашел камень в песках». Волк, пошатнувшись, резко дернул головой. «Прочь из тела живого!» Волк снова зашатался. «Прочь!» Волк закатил глаза, и из них по морде полились струи крови. Он захрипел. Его лапы дрогнули, и бедолага замертво упал на землю. Из-за спины раздался незнакомый женский голос. «Не подходи к волку». Обернувшись, я увидела белую мантию. Светлый жнец. Женщина подлетела ко мне и, выставив руку вперед, коснулась лба. Все произошло так быстро, что я не успела и глазом моргнуть. «Нельзя», — прошептала жнец. «Вот оно что. Нам нельзя тебя трогать». Она отстранилась. «Держись подальше от темных жнецов. Со светлыми не пересекайся. Нам нельзя помогать». «Помогать с чем?» В недоумении и как-то скованно спросила я. «С душами огня. Потомок должен решить конфликты с предками. Не через мертвых, а сам». Жнец подлетела к лежащему на земле волку. Заметив кровь на морде, она изобразила явно наигранное сожаление и склонилась к нему. «Я не успела». С неестественной нежностью прошептала она, проводя рукой по его голове, будто безмолвно молила волка о прощении. «Забрали. Мертвые забрали тебя. Изгнали из своего же тела. Мой драгоценный живой материал». Выпрямившись и поправив мантию, уже испачканную кровью, она даже не соизволила взглянуть на жертву, разорванную волком. «Он там!» Я указала пальцем на мужчину. «Осмотри его!» «Мне нет дела до тех, кто умирает своей смертью». «Слепая! Его сожрали!» «Он ушел в свой срок. Все по расписанию. Но вот он...» Жнец снова уронила взгляд на волка, затем посмотрела на меня. «Тебя здесь не должно быть, любопытный живой материал. Ты...» Она замолкла, уставившись в пустоту. «Ты шла в бар. Какой?» «А, вижу. Туда, где побольше нечисти. Я иду с тобой. Побуду рядом после их визита». «Ты знакома с ними?» «Глупый ты материал. Конечно, я знакома с ними. Они же души». Она покачала головой. «Темные жнецы не справятся с угрозой, которую несут предки огня. С теми, кто шепчет голосом мертвых, тебе придется справляться в одиночку». «Как?» — в нетерпении вскрикнула я, почувствовав ниточку связи между жнецом и голосами, которая могла помочь разобраться во всей этой чертовщине. Жнец медлила, но все-таки пояснила. «Мертвые следуют старым законам, многие из которых представлены в Святых Писаниях. Ответы ближе, чем ты думаешь». «В Писаниях? Так, подожди. Помню одно, с которым недавно столкнулась. Часть этих писаний была похожа на татуировки на руках Эфелиана Земли в тюрьме. Писание. Там что-то вроде... На багряннике повис бездыханно и болью, землю пропитал. Потом познать ярость Асентрита невозбранно. Не помню дальше». «Ну что ждет тех, кто безумие камня познал?» — подхватила жнец. «Предав себя, дороги нет обратно. Лишь тьма ждет тех, кто этот путь избрал. И лишь священная жертва человека бездыханно...» Она прервалась. «Эта легенда сыграет свою роль в твоей жизни, в будущем, если не решишь конфликт с мертвыми». «Голову морочишь, мертвечина! Говори понятнее!» «Жнецы изъясняются по-своему. Мы не умеем понятнее». Она снова покачала головой. «Я могу лишь дать наводки. Все остальное — рука Творца, твоя история. Какой путь изберешь, не знаю даже я. Всегда есть два пути, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, кровопролитие или прощение, камень и дерево». «Ты говоришь несуразицу! У меня голова кипит!» «Второй закон. Души требуют возмездия за предательство огня. Есть два пути. Сломленная законом воля или незаконное желание. Как поступишь, пойдешь по закону или против него, решай сама». «Я решаю послать их, чтобы меня оставили в покое!» Жнец стряхнула головой. Неестественно, будто кукловод дернул за ниточки марионетки. «Много. Я сказала слишком много. Недовольны. Они недовольны». «Подожди, что значит пу?» «Я запрещаю рассказывать то, что я сейчас сказала. Как жнец живому это говорю. С предупреждением. А теперь живее уходим. В бар». Заметно похолодало. Но сложно понять, похолодало на улице или это моя кровь так похолодела в жилах. Жнец всю дорогу шла подле. Молчала. Смотрела в пустоту. Ощущение белой смерти поблизости держало в напряжении весь путь. В мыслях крутились кусочки пазла, который никак не получалось собрать воедино. Конфликт мертвых. Ответы в старых легендах. Там говорили про Асентрит. Все сводится к этому уродскому серому камню в руках жертв геноцида, который я видела их глазами. Еще и Беляк из колбы про камень говорил. Колкое ощущение смерти прострелило нутро от того, что жнец зыркнула в мою сторону, когда я подумала про камень. Когда ночная дорога привела нас к одному из самых шумных баров, мертвая спутница молча покинула меня, ничего не объяснив. Как странно пришла, так странно и пропала. Но теперь, по крайней мере, даже стало свободнее дышать. Джелида. Она запретила говорить о душах. Черт с ним. План прежний — изгнать голоса. Я выбираю незаконное желание, свободу. Ради нового дома. Ради брата. Срать на эфелианские законы предков. Мне срочно нужна ведьма. Проскользнув внутрь душного заведения, я оглядела местный колорит, точнее, его гнильную составляющую. Большая часть ведьм упивались напитками и выкрикивали шутливые проклятия на непонятном языке. но мое внимание привлекла молчаливая черноволосая особа за баром. Потягивая тонкую курительную трубку, она задумчиво посматривала на украшения под самым потолком. Незнакомка была немолода даже для ведьмовских лет и весьма изысканно одета, хотя значение слова «изысканность» в гнильном понимании было слегка искажено в сравнении с привычным определением. Всему виной подвидовая особенность. Именно из-за нее у ведьм и ведьмаков рост волос и ногтей был не просто быстрым, а даже аномальным. Многие с годами переставали ухаживать за собой. Длинные волосы превращались в лохматые, неопрятные дреды до колен. Ногти ведьмы тоже переставали стричь, и впоследствии они просто ломались. «Перестань глазеть», — недовольно выдала черноволосая гниль, поправив серьги из рыбьих глаз. «Мне нужна помощь, вернее, сделка. Не бесплатно». «Хоть и без сопроводителя, манеры все равно выдают тебя, новобранец». Ведьма выпустила дым. Она отхлебнула фиолетовую жижу, закусила сушеными пиявками на шпажке. «Ближе к делу. Что надо?» «Это касается душ. Не каждая ведьма возьмется за работенку с мертвыми. По здешним законам мы можем проводить только спиритические сеансы. Я слишком хорошо знаю ведьм. Оплата будет щедрой. Возьмешься, гниль?» Она покосилась. «Повторю, оплата щедрая». «Если дело не касается воскрешения, то соглашусь». Я кивнула, и ведьма затушила трубку. Кинув пару монет на стол, она хрипло бросила что-то на мансианском языке подругам за соседним столом. Те ехидно заулыбались в ответ, продолжая хвастаться сборами трав друг перед другом. Покинув бар, мы пошли по небольшой темной улице. Я подробно вводила ведьму в курс дела, но с каждым следующим переулком, видя насупившееся лицо гнили, осознавала, что дело принимало не самый удачный оборот. Когда затяжной рассказ подошел к концу, ведьма замедлила шаг, а после вовсе остановилась. «Топь! Святая гниль!» — вскрикнула ведьма. «Почему сразу не сказала, что дело касается душ пламени, и ты Эфелиан огня?» «Ну и работенку же подкинула». Она гневно содрала рыбий глаз с уха и закинула в рот, как конфетку, нервно разжевав. «А я еще подумала, почему в платке? Сейчас они не в моде». «Ладно, мать Джилийская, заключаем сделку. Но гарантий никаких не будет». «Как-то мне это не нравится». «А мертвых хранить в башке нравится? Не устраивает, можешь пойти прочь». Я не ответила. Положение у меня действительно было паршивым. Ведьма продолжила. «Души показали отрывки трагедии. Теперь путь в твою красную башку для них открыт, как широко распахнутая парадная дверь». «Сама поди впустила». Она усмехнулась. «Не твоего ума дело. Главное, работу свою сделай. Кстати, кто может закрыть этот путь?» «Твой противник души. Включи красную башку и подумай, кто с ними работает». «Темные жнецы». «Они собиратели. Они открывают путь, чтобы достать наш душевный материал. Светлые его закрывают. Безмозглая ты, дикарка, как башмак». «Как выполнишь работу, я тебя вздерну на корте за длинный язык. Гарантий не даешь. Тогда что будет, если они так и продолжат проникать?» «Заберут твое тело себе». От подобных слов похолодели руки. «Дам один совет», — выдала ведьма с долей тревоги в голосе. «Сработает мой план или нет, сопротивляйся мертвым». И у меня тут же эхом отдалось. «Сопротивляйся мертвым». «Что хочешь взамен? Я заплачу щедро, но без наглости. Поняла?» «Принесешь голову ночнорожденного, на которого я укажу». «По рукам». Гниль удалилась, оставив меня одну, как и светлый жнец. Казалось, что каждый, кто узнавал про напасть с мертвыми голосами, стремился покинуть мою компанию. Это, конечно, совпадение и не более. Но пока я смотрела на спину ведьмы, уверенность ускользала от меня, как крупинки в песочных часах. Скоротечно. Направляясь прямиком в сторону дома, я оказалась в шестом квартале и прибавила шаг. Почти бежала, силясь как можно скорее скрыться с глаз голубых форм. Пролетев цветочные зоны, появилось слабое ощущение, будто за мной кто-то следит. Оглянувшись, заметила, как в моем направлении стремительно приближался 286-й. Его взбешенный вид говорил сам за себя. «У меня будут проблемы. Топ его! Большие проблемы!» «Где тебя, черт возьми, носило?» Смотритель подлетел, схватил меня за плечи и начал трясти. «Как много эфелианов увидели тебя без сопровождения! Ты понимаешь, чем мне это грозит?» Брыжа слюной, неистово прокричал он, но моментально притих, пробежав взглядом по моему телу. Вероятно, также вспомнил, как дарил мне шанс на спасение от вылета. Отвращение разъедало, и чем дольше его руки касались меня, тем сильнее хотелось содрать с себя кожу. «Не прикасайся!» — оттолкнув смотрителя, рявкнула я. «Если я останусь без работы, ты пожалеешь об этом, соплячка!» Он поджал губы. «Весь день я провела дома, а сейчас пыталась найти Кайла». Опустив голову, я отыгрывала виновницу, хотя внутри бурлили яростные мысли. «Спалю. Я спалю тебя, если еще раз так схватишь меня и будешь брызгать слюной, перевозбужденный ты землеед!» «Да ты смеешься надо мной!» Эфелиан принялся нервно трепать свою черную шевелюру. «Ты уже говорила с ним! Дважды! Хаш, этот хитроумный! Тогда в кафе, потом в баре! Ишлаба!» «Примечание. Лгунья ты, арианский!» «Кого ты искала на этот раз?» Отвернувшись, он начал злостно выкрикивать какие-то непонятные слова на родном шипящем арианском языке. Понадобилось пара секунд, чтобы до меня дошло, что все это время незаурядный информатор ходил вокруг и приговаривал о прекрасном и несравненном Кайле. «Ублюдский кровосос!» Из рук вылетела пара ярких искр. «Сожгу, святая Джелида Дэн! Я сожгу этого придурка! Пора уже составить список тех, кто подлежит сожжению за свою наглость, дерзость и просто невыносимый характер!» Выкрикнув еще пару ругательств, смотритель прорычал. «Шатрафун!» Примечание. «Да пошло все, арианский!» «До квартиры сама дойдешь, дикарка!» А после развернулся и спешно ушел в сторону переулков с барами. Я гневно зашагала по тротуару. Мысли о завтрашней встрече с ведьмой заполняли голову. Сегодня вряд ли удастся уснуть. Как и вчера. И позавчера. Ведьма уверяла, что для того, чтобы разорвать связь с душами, понадобится сложный обряд, состоящий из нескольких частей. Первая часть — создание яда, вытесняющего души мертвых. Спиритическая отрава. Связующим звеном станут кровь и мое согласие. Вторая часть — ведьминское природное искусство. Но колдовать она пожелала без моего присутствия. Когда яд будет готов, наступит заключительная часть. Чтобы отрава подействовала на то, что находится в другом мире, нужно разлить ее по тому, что находится в нашем мире и имеет с ним прямую связь. Со слов ведьмы, обычно для этого раскапывали могилы и выливали яд на кости. В нашем случае разлитие жидкости случится там, где произошло сожжение. В тех землях все еще лежал прах эфелианов огня. Способ расправиться с душами я нашла. Но что насчет камня? Бред и сумасшествие в одном флаконе. Ведьмы, химоза, камни, души и кислота. Прямо как в порту. за исключением душ и камней, конечно.